противоположном от нее направлении берет начало четвертая река, которая сперва течет по местам, как говорят, диким и страшным, из сине-черного цвета. Их называют Стигийской страной, и озеро, которое образует река, зовется Стикс. Впадая в него, воды реки приобретают грозную силу и катятся под землей дальше, описывая круг в направлении обратном, Перифлегетонту, и подступают к озеру Ахирусиаде с противоположного края. Они тоже нигде не смешиваются с чужими водами и тоже, опоясав землю кольцом, вливаются в Тартар, напротив Перифлегетонта. Имя этой реки, по словам поэтов, Кокит. Вот как все это устроено. Посмертное чистилище и воздаяние. Когда умершие являются в то место, куда уводит каждого его гений, первым делом надо всеми чинится суд. И над теми, кто прожил жизнь прекрасно и благочестиво, и над теми, кто жил иначе. О ком решат, что они держались середины, те отправляются к Ахеронту, сходят на ладьи, которые их ждут, и на них приплывают на озеро. Там они обитают, и, очищаясь от провинностей, какие кто совершал при жизни, несут наказание и получают освобождение от вины, а за добрые дела получают воздаяние, каждый по заслугам. Тех, кого по тяжести преступлений сочтут неисправимыми, это либо святотатцы, часто и помногу грабившие в храмах, либо убийцы, многих погубившие вопреки справедливости и закону, либо иные схожие с ними злодеи, тех, подобающая им судьба, низвергает в Тартар, откуда им уже никогда не выйти. А если о ком решат, что они совершили преступления тяжкие, но все же искупимые, например, в гневе подняли руку на отца или на мать, а потом раскаивались всю жизнь, либо стали убийцами при сходных обстоятельствах, те, хотя и должны быть вернуты в Тартар, однако по прошествии года волны выносят человека-убийц в Кокит, а отца-убийц и матери-убийц в Перифлегетон. И когда они оказываются близ берегов озера Ахирусиады, они кричат и зовут одни тех, кого убили, другие тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их. И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствием их настает конец, а если нет, их снова уносят в Тартар. А оттуда в реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв. В этом состоит их кара, назначенная судьями. И, наконец, те, о ком решат, что они прожили жизнь особенно свято, их освобождают и избавляют от заключения в земных недрах, и они приходят в страну вышней чистоты, находящуюся над той землею, еще более тонкий глобус, и там поселяются. Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и пребывают в обиталище еще более прекрасные, о которых, однако же, поведать нелегко, да и времени у нас в обрез. И вот ради всего, о чем мы сейчас говорили, Симмий, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда велика. Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все обстоит именно так, как я рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища уготованы нашим душам, коль скоро мы находим душу бессмертной, утверждать, по-моему, следует и вполне решительно. Такая решимость и достойна, и прекрасна, с ее помощью мы словно бы самовдохновляемся. Вот почему я так пространно и подробно пересказываю это предание.